Как же так? Как понять тогда, что? А все. То выстрелила бы, а то... Я думал, всю грудь в клочья изорвешь. Серафима вздохнула глубоко и ответила. Так, видно, Богу угодно. И еще раз вздохнула. Теперь-то уж что? Теперь после Бога ты первый. Она повернулась к нему, прижалась горячим телом, робко обняла одной рукой. И он почувствовал спиной, что пальцы ее холодные и жесткие, словно раскаленные морозом железные прутья. И всю жизнь они были у нее почему-то холодными и жесткими. Всю жизнь. До сегодняшнего дня. Глава 21. Послышался скрип расшатанных ступенек крыльца, и Устин с трудом очнулся от своих воспоминаний. Оказывается, на дворе был уже вечер. Сумерки заползали через окна в дом, наполняли комнаты густой, давящей черной тишиной. «Ежели за мной не проспался, скажи еще», — предупредил он жену. «Да это ко мне, кажись, страннички-богомольцы. Черт бы побрал твоих нищих, таскаются всю жизнь. Грех обижать божьих людей, верующий все равно, что ребенок ведь». Пессимея никогда ни о чем не говорила с нищими, не расспрашивала, не пускала дальше порога. Летом даже в избу не позволяла заходить. Она не спеша выходила к ним на крыльцо, выносила всегда под фартуком кусок хлеба или свиного сала. Нищий кланялся, она крестила его и произносила всегда кратко: «Ступай с Богом». Нищий опять кланялся, и каждый из них отвечал почему-то одно и то же: «Оставайтесь с Богом». И на этот раз Пестемея не пустила пришедшего даже на кухню. Она, видимо, дала ему что-то в сенцах. Устин слышал ее обычные слова: «Ступай с Богом», следом «Оставайтесь с Богом» и звук прикрываемой двери. Когда нищий ушел, Устин полежал еще немного, пытаясь вспомнить, на чем прервались его мысли. Но вспомнить от чего-то не мог. Тогда спросил у Пестемеи: «Чего это они все в один голос Бога тебе оставляют?» «Божьи люди. Что в душе имеют, тем и делятся пополам». Устин усмехнулся и ничего больше не сказал. Пестемея топила печь. Березовые поленья звонко трещали, пламя гудело, красные языки огня лизали глинобитный свод печи и, загибаясь, стекли в дымоход. Здесь от этих языков отрывались большие огненные лоскуты и улетали вверх, в темный зев печной трубы. Пестемея, скрестив руки на груди, не отрываясь, смотрела на огонь. На ее лице, изборожденным многочисленными глубокими морщинами, плясали кроваво-розовые отсветы пламени. Постояв так несколько минут, Пестемея медленно повернула голову, долгим взглядом поглядела на мужа, взяла кочергу и пошевелила дрова в печке. Березовые поленья затрещали еще яростнее. Теперь печь гудела от бушевавшего в ней пламени. Но Пестемея, поставив в угол кочергу, взяла с пола еще несколько поленьев, кинула их в печь. Потом она принялась ходить по комнате, чуть не заметая крашеный пол длинной юбкой. Прошла мимо кровати раз, другой, села у окна, вздохнула бесшумно. «Устинушка», — промолвила осторожно Пестемея, прервав его мысли, — «я хотела об дочери вот потолковать с тобой». «Чего, Устинушка? Чего, Устинушка?» — крикнул Морозов. «Тут и так муторно, а ты... Отвяжись ты со своей дочерью!» Опять заскрипели половицы на крыльце. В комнату не вошел, а вбежал Илюшка Юргин, скинул шапку, шмякнул ее об стену, стараясь попасть в торчащий, толстый, как палец, гвоздь. Шапка глухо стукнула, приклеилась к стене, точно была насквозь пропитана клеем. «Лежишь?» — крикнул он, бегая по комнате. «Ну, лежи, лежи! Послушай, что я тебе скажу! не про коня, которого ты загнал, не про...